Наконец она очнулась. Что ее вывело из оцепенения, она сама не знала. Может быть, на улице крикнул какой-нибудь пьяный. Может быть, еще не уснувшая Дарья неосторожно хлопнула дверями. Может быть, какой-нибудь экипаж шумом подъехал к подъезду. Она не могла отдать себе ни в чем отчета. Ни в том, что она делала, ни в том, что происходило вокруг нее. Очнувшись, она быстро оттолкнула подушку, бывшую в ее руках, и дотронулась до мужа. Он не двигался и начинал остывать. Она, кажется, только в эту минуту с ужасом поняла все и отшатнулась от него, пошла куда-то и наткнулась на одну из вешалок. Она свернула в сторону и снова на что-то наткнулась. Казалось, из этой комнаты не было выхода. Ее охватывал теперь давно знакомый ей страх. Она боялась этой тьмы, этой тишины, этого убитого ею человека. В ее голове был какой-то хаос мыслей. Она хотела бежать. Она хотела достать ключи. Она хотела убедиться еще раз, жив ли ее муж. Она уже теперь ступала наобум, ничего не видя, ничего не понимая. Наконец, ей попалось под руку что-то холодное. Она широко открыла глаза. Перед нею была полная тьма, но ей казалось, что она видит чьи-то страшные открытые глаза. Ей казалось, что холодное тело снова начинает шевелиться под ее рукою. Она без крика, как камень, упала на этот труп. Часа через два Дарья, зашедшая по обыкновению в минуту просонок заглянуть, что делается в комнате барина, уже собрала всех, кого могла, в квартиру Зиминых. Какая-то женщина приводила в чувство Софью Дмитриевну. Кто-то хлопотал около трупа. Наконец, вся эта суетня и тревога прекратилась разом, и чей-то повелительный голос громко кричал. «Как смели сюда набраться? Растащат еще вещи! Вон отсюда! Дворник, гони всех! Дать знать в полицию, чтобы все опечатали!» Это распоряжался сын госпожи Шустовой Федор Семенович Зимин. Сразу можно было сказать, что это наследник, то есть настоящий хозяин всех богатств, оставленных покойным ростовщиком. «Машер, какой с вами сделался обморок! Этой смерти надо было ожидать. Теперь вы хотя свободны, ведь Леонид все равно не мог встать», — развязно говорила тетка, стоя над приведенной в чувство Софьей Дмитриевной. Софья Дмитриевна сидела как статуя, ничего не слыша, ничего не понимая. «Он сильно мучился. Вы одни были при нем. Я воображаю, как вы испугались. Да, смерть — страшное дело», — продолжала старуха. «Я, впрочем, думала, что вы вынесете эту потерю бодрее». Она была теперь говорлива, довольна, счастлива, и даже ее физиономия не имела своего обычного отталкивающего выражения. Ее сын при ее помощи был теперь главным наследником ростовщика, не сделавшего духовного завещания. Жизнь снова улыбнулась ей, снова приголубила ее, так как она ждала от сына хорошей награды за услугу. Правда, сын был с нею до сих пор в дурных отношениях, попрекал ее все за то, что она жила и лишила его возможности жить, то есть мотать деньги. Но они, сын и мать, были благородные люди. Она хлопотала в его интересах, старалась вознаградить его за прошлое, и он счел бы себя негодяем, если бы не отплатил ей за это благодарностью. Он был теперь даже любезен и предупредителен с матерью, что очень шло к его красивой, развязной фигуре ловкого джентльмена-чиновника, из лицеистов, вечно числившегося при ком-то по каким-то особым поручениям и вечно юного и бодрого душою, несмотря ни на годы, ни на финансовые удары судьбы, вечно старающийся бить по карману своих нелюбимцев. «Я эти дни пробуду с вами», — продолжала поутру любезничать старуха Шустова с молодой неутешной вдовой. «Надо будет поехать заказать траур. Я надеюсь, вы плерезами не будете обшивать пелерин и платье. Это вульгарно, вышло из моды, да и бросается в глаза. Просто сделать креповые обшивки плиссе и конец. Кстати, у вас есть деньги на расходы?» — закончила старуха, и ее зоркие глаза впились в лицо молодой женщины. «Деньги?» — тупо переспросила Софья Дмитриевна. Она, казалось, до сих пор не понимала, что ей говорят, что делается вокруг нее, и вздрогнула только при вопросе о деньгах. «Ну да, нужно на расходы», — подтвердила тетка, не спуская с нее глаз. «Ничего». «Ничего у меня нет», — вырвался вопль из груди Софьи Дмитриевны, и она закрыла лицо руками. В ее сознании вдруг мелькнула мысль, что она не спасла ничего, что она сделала только преступление. И картина событий, пережитых ею ночью, воскресла перед ее глазами. Она не зарыдала, но беспомощно поникла головой. Точно все ее члены были разбиты параличом. «Ну не печальтесь, мой Теодор даст на расходы, потом отдадите. Ваша доля ведь тут есть, вы не чужая», — ласково утешала ее тетка. «Поедемте лучше за покупками, вам надо проветриться, вы совсем ослабели». «Нет, поезжайте одни, ради бога», — Софья Дмитриевна говорила опять как во сне. «Ну хорошо, хорошо. Значит, я сюда приглашу модистку. Но вы должны ободриться, собраться с духом. Ах, вы молодое, петербургское поколение. От такого простого явления, как смерть безнадежно больного, сами чуть не умираете. Нет, мы и не такие случаи в жизни переносили с веселым и бодрым видом. Вот уж я никак не думала, что вас поразит его смерть. Правда, в эти минуты вспоминается все. Загубленные годы, прошлые страдания. Я это испытала, но я была бодра. Впрочем, вы говорили мне, что вы боитесь покойников. О, дитя, дитя, нашли кого бояться. Нас, живых, нужно бояться. А эти уже не встанут. Однако надо ехать. Теодор, Теодор, позвала тетка своего сына. Мы хотим тебя грабить. Представь себе, у бедной Софи нет ни гроша. Надо на траур. «А, хорошо, хорошо, располагайте моим кошельком», — развязно ответил Федор Семенович, передавая матери пачку кредитных билетов. Она отвела его в сторону. «Ты еще не знаешь, много ли осталось?» — спросила она тихо. «Нет», — отрывисто ответил он. «Массу вещей приходится опечатать, записать. Хотели отложить это до похорон, я настоял, чтобы все сделали теперь. Еще растащат». «Я могу только тебе сказать одно, что капиталы все целы», — проговорила мать. «Она, вообрази себе, не сумела ни гроша припрятать на черный день. Я всегда тебе говорила, что она очень недалекая женщина и что ты напрасно боялся ее интриг. Но, признаюсь, я никогда не считала ее глупой в такой степени». «Федор Семенович! Федор Семенович, мы вас ждем!» — крикнул кто-то. «Пардон, маман, меня там ждут», — проговорил сын шустой. «У меня просто голова кругом идет». «Погоди, погоди, что еще скажешь после?» — ласково потрепала его по плечу мать. Он понесся туда, где его звали. Он был весь погружен в отрадные деловые занятия при описи имущества. Покойника все забыли, все бросили.